Наталка Бабіна, пісьменніца. Конан Павел, Корбан Олег, Корзун Михаил, Кортки Сергей, Коутун Алексей, Коушек Диана, Кравец Артем, Крапивина Надея, Краснов Никита, Красуцкая Варвара.